Глава 10. Сеанс связи мы решили провести из мира, в котором Рон когда-то творил свои подвиги, а именно убил тех 100 с хвостиком в Эари. Координаты этого мира он отлично помнил, и переход прошел без проблем. Теперь мы стояли у подножья старинной башни, то есть раньше это была башня, а сейчас просто груда кирпичей. Здесь ты и получил свое прозвище? Здесь они и проводили свои эксперименты, твари. В голосе Рона была дикая, чудовищная ярость. Я положила руку ему на плечо. Расслабься, их больше нет. А с Таисием ты разберешься очень скоро. За дело? Ты пока связывайся с Лерин, а я установлю ловушки. Идет? А моя помощь? Не стоит, я справлюсь. Да я и не сомневаюсь. Просто я должна знать, чтобы самой не вляпаться. Тина, их установка займет от силы 20 минут. А показать их тебе 5 минут. Я же рассказывал, сколько времени у нас будет. Работай, не припирайся. Рон определенно был на взводе, и я не стала с ним спорить. Хорошо, иди, я приду позже. Рон быстро поцеловал меня в щеку и отправился к развалинам. Я потерла висок и сжала медальон, подаренный Лерин. Вызов помчался в мировое пространство, и через несколько минут в воздухе передо мной появилось объемное изображение эльфийки. Лерин была очаровательна, как всегда. Золотое платье подчеркивало светлый тон ее волос и белизну кожи. Изумруды на поясе сверкали огнями, но она рада была меня видеть. «Тина, как дела?» «Отлично. А у тебя?» «Мы планируем свадьбу. 5 лет? 3 месяца. Сама понимаешь, будущий король эльфов не должен оказаться незаконным». Я чуть слюной не подавилась. «Лерин! Я так рада! А Лифраэль уже знает?» «Нет, пока. Ты что? Скажи ему немедленно. Он тебя на руках носить будет». Лерин ухмыльнулась. «Скажу еще, успею. Чего звонишь?» «Дела, дела. Я же не смогу побывать на твоей свадьбе, пока на меня не прекратят охоту. Очень здравая мысль. Поэтому, не знаешь, моего бывшего выпустили?» «Выпустили. Он сюда являлся, просил аудиенции». «И что?» «Я ему дала. Надеюсь, по шее?» Лерин, немного знакомая с российским сленгом, пожала плечами. «Не могла же я изменить Лифраэлю. Пришлось отчитать и выкинуть. Кстати, что ты в нем нашла?» Я пожала плечами. «Он единственный, кто мог меня не удавить после 3 минут общения. С Ником мне не приходилось корчить из себя пай-девочку». «А, ну тогда понятно. А что он тебе? Мне нужно с ним поговорить». «Очень?» Лерин сдвинула брови. «Тина, он сказал, как с ним можно связаться, и даже оставил медальон, если ты решишь выйти на связь. Но ты должна понимать, какой за ним будет хвост». «Офигенный!» — весело подтвердила я. «И что, надеешься отбиться?» «Очень надеюсь». Я намекающим жестом коснулась груди. «Ты так в себе уверена?» «Более чем. Где наша не пропадала?» «Так ведь вылезла?» И я опять коснулась груди. Теперь до Лерин дошло. Она широко улыбнулась. «Это верно. Где только ваша не пропадала? Я могу за тебя связаться с Ником. Что передать?» «Лерин, ты знаешь, как сейчас называется мир? Мир Релаорн. В старой системе эльфийских координат он носил номер 17А23 Киреан 56 Эллистен». Лерин почесала нос. «Да, мы систему координат уже 500 не меняли. 1000. Как назывался, так и называется». «Отлично. Передай Нику, что я буду его ждать в этом мире в течение 3 часов по вашему времени. А потом должна буду уйти, скорее всего, навсегда. Ну, добавь там трагизма, лирики, тоски. Ты ж королева, что мне, учить тебя?» «Еще не хватало», — фыркнула Лерин. «Ладно, 3 часа здесь — это как 3 дня там, так?» «Именно. Это мир с очень быстрым течением времени. А как он там тебя найдет? Пусть ищет у места самого страшного подвига Рона Джетлиса. Я сейчас там. Понятно, где? Так, понятно. Сейчас я его найду. Удачи! Спасибо! Заедешь потом? Не сразу, но заеду. А свяжусь сразу по окончании заварушки. Отлично. Жду. Пока. Аривидерчи. Я отключилась и посмотрела на Рона. А что теперь? Будем готовить сюрпризы. Приятные и очень приятные. Угу. Ага. А что делать? Для начала иди сюда. Рон улыбнулся так, что его без разговоров сняли бы на развороте плейбоя. Зачем? Подозрительно спросила я. За надом. Я тебе покажу, как ставить защиту. А ты что подумала? Извращенец, пробормотала я. Спрашивается, зачем магам нужны красивые девушки, чтобы ставить защиту? Извращенцы. Солнышко, ты повторяешься. Тьфу! И я пошла учиться. А что мне еще оставалось? Сами знаете, тяжело в учении, легко на могиле врага. Ник был в отвратительном настроении. От Вэл не было никаких вестей и никаких следов, никакой возможности найти ее. Раньше да, но после сада 12 дев новая Веари стала полностью недосягаема. У нее изменилась аура, изменилась, хотя и не очень заметно, внешность, изменился даже ДНК-код. Куда уж дальше? Дальше было некуда, поэтому сейчас Ник сидел на кухне их скромной квартирки и накачивался дрянной водкой. Не помогало. Он все равно мучился от невозможности что-либо сделать. Одна мысль о том, что Вэл, такая чуткая, тонкая, беззащитная, может находиться на одном квадратном километре с ужасом в Эаре, ввергала молодого волшебника в истерику. И, чтобы не сорваться, он опрокидывал еще один стакан водки. Не помогало. Вызов отвлек его от мрачных мыслей, и Ник подполз к зеркалу в прихожей с намерением обматерить любого, кто помешает ему напиваться. Но когда в зеркале возникло лицо королевы эльфов, онемел от изумления. Ваше величество! Лиреан Делон, ре аллерен, кавере, Мария Леннон брезгливо посмотрела на волшебника. «Стойте смирно!» В следующий миг Ник почувствовал, как из зеркала вырвалось что-то неосязаемое. Это что-то пронеслось сквозь него могучим вихрем, выметая все последствия опьянения. «Ваше Величество!» «Именно! Молчите и слушайте! Я бы не стала тратить на вас время и силы, но несколько минут назад со мной связалась Тина». «Вэл, не перебивайте!» «Да, Ваше Величество!» Тина была в отчаянии. Я поняла так, что у нее какие-то проблемы с Роном Джетлисом, и ей требуется ваша помощь. Вы ей поможете? Разумеется. Где она? Я вам дам координаты этого мира. В нашей системе он называется 17А23 Керан 56 Эллистен. В вашей не знаю, но путь я вам покажу. Ник потер висок. В голове его зарождались нехорошие подозрения. «А почему она не попросила вас помочь ей? Вы же королева!» Лиэран Делон, ре аллиэрен, кавере, миари леннон покачала головой. «Ваша жена гораздо умнее вас. Она понимает, что я в первую очередь королева, а во вторую подруга. Я могу передать ее просьбу, но я не стану улаживать конфликты между Веари. Это ваши внутренние дела. А разве то, что вы делаете сейчас, не есть вмешательство? Нет, Тина просто не могла связаться с вами самостоятельно. Это конфиденциальная помощь подруге. Все, вы пойдете к ней? Разумеется. Она сказала, что будет в том мире еще 3 дня. По здешнему времени это около 3 часов. Я советую вам поторопиться, иначе она вынуждена будет уйти. Она не сказала, в чем проблема. Я в первую очередь королева, и Тина никогда не скажет ничего, что могло бы поставить меня в неловкое положение. Кстати, через 3 часа я пошлю сообщение Верховному Веаре, а сейчас у меня очень важные и неотложные государственные дела. Прощайте. Лирин резко оборвала связь, напоследок коснувшись пальцем зеркала. На гладкой поверхности высветился блестящий узор эльфийского пути в мир 17А23 Керан 56 Эллистен. Ник несколько секунд смотрел на него, запоминая, а потом ринулся одеваться и собираться. Если Вэл требуется его помощь, она получит любую. И, может быть, тогда она простит его. Верховный Веари довольно осклабился. У него остается не так много времени, но он прекрасно уложится. Сейчас только возьмет с собой одну маленькую вещицу из заветного сейфа, и они с дочкой отправятся сворачивать головы этой мерзавке Ирону Джетлису. Тоже мне стратеги. Слежку за Ником он установил сразу же, и как только Лирин вышла на связь, тут же узнал о содержании разговора и прищелкнул пальцами, вызывая Орланду. Вместе они прослушали разговор Ника с эльфийской королевой, и Орланда задала неожиданный вопрос. «Пап, а ты уверен, что это не ловушка? Думаешь, они не знали, что ты за ними следишь?» Верховный Веари только пожал плечами. «Дочка, у нас нет выбора. Ты представляешь, что будет, если вся эта история всплывет на ассамблее? Меня лишат места, тебя изгонят или заключат в предмет. Этого мы допустить не можем, правда ведь?» «Да, папа». «И потом, Тина еще не настолько искусна. Я полагаю, что она попыталась освободить Рона, но не справилась с этим делом. Тут одной гениальности мало, нужны еще опыт и огромная сила». Орландо покривилась, но Таисиан Кристаль безжалостно продолжал свою речь. «В связи с этим хочу тебя предостеречь. Тину ты не тронешь». «Почему?» «Потому. Можешь парализовать ее или ранить, но не убивать, если она тебя не вынудит. Такой материал просто бесценен. И не волнуйся. Своего наказания она не избежит. Просто я растяну его во времени». Орландо кивнула. «Хорошо, папа». Верховный Веари не поверил ей, но выбора не было. Больше он ничего не успевал сделать, только явиться самостоятельно. В кабинете раздался тонкий сигнал. «Что это?» Ник прыгнул. «А мы?» «Сейчас я достану одну штучку, и мы пойдем». «Они убегут!» «За 2 минуты не успеют». Орландо довольно улыбнулась. Не пройдет и часа, как она навсегда избавится от этой мерзавки Тины. И Ник будет ее, только ее, навсегда. Мы с Роном едва успели все завершить, когда он посмотрел на небо. «Твой бывший, поговоришь с ним?» Я пожала плечами. «Рано или поздно это придется сделать». «Мне уйти?» «Зачем?» «Чтобы не попасть под семейную разборку». Я развернулась, положила руки на плечи Рону и внимательно поглядела ему в глаза. «Рон, семейные разборки будут у нас с тобой, если ты еще раз скажешь что-то подобное. Ник – мое прошлое, ты – мое настоящее и будущее, если пожелаешь. Осталось убедить в этом всех остальных, если ты сам этого хочешь». «Хочу, извини меня». Рон легко дотронулся губами до моей щеки. «Был неправ. Исправлюсь». «То-то же. Идем? Нас ждут великие дела. Прошу вас». Рон галантно предложил мне руку. И мы направились от башни. Рон был тихо счастлив. Смешно, но это было действительно так. Он был ужасом в Эаре. Он готовился к смертельной битве, он мечтал о мести, но все это почему-то было второстепенным, таким неважным, и почему только? Хотя ответ был ему известен. Тина. Тина Виэль. Его подруга. Рон и сам не знал, когда влюбился. В тот миг, когда заранее простил ей все, что она пыталась сделать для его спасения из медальона. В тот миг, когда она рассказывала свою историю и смешно, как обиженный ребенок, надувала губы. В ту секунду, когда сказала, что доверяет ему. И он понял, что Тина не лжет. Он не знал, когда. Знал только, что с какой-то минуты месть отошла на второй план. Боль и злоба оказались невероятно огромны, и если бы Рон дал им волю, эти чувства выжгли бы ему душу, но он просто не успел. Тина умудрилась втянуть его в эту дикую историю с некромантом, потом повесила ему на шею целое королевство, а потом повисла и сама. И для ненависти не осталось ни времени, ни сил. Как-то она смогла подарить ему новую жизнь и новые цели, и Рон с радостью принял их. Что бы он делал, отомстив? Остался на пепелище с выжженной душой? Что он будет делать сейчас, восстановив справедливость? Отправится в Ирлин, будет править, восстановит страну, женится, будет воспитывать ребенка и обучать свою жену магии. Разве этого мало? Огромная программа на ближайшие 200 лет. А там будет и что-нибудь еще. Он может превратиться из ужаса в Иари в невинно пострадавшего. История знала и не такие случаи. Может путешествовать, завести еще несколько детей, вляпаться в миллион приключений, жить, радоваться, любить. Да разве этого мало? Рон готов был за это жизнь и душу заложить, но этого и не требовалось. Просто надо было быть рядом с Тиной, и это было прекрасно. Ник стоял на поляне, растерянно оглядываясь по сторонам. Увидев меня, он просиял и бросился было вперед, но тут же перешел с бега на шаг. Фигура Рона за моей спиной не способствовала выражению нежных чувств. Мы пошли друг другу навстречу и остановились в двух шагах. Ник смотрел на меня с жалобным выражением лица. Он был изрядно потрепан. Под глазами залегли черные синяки, волосы растрепались, он похудел и выглядел в своей зеленовато-коричневой сбруе, как спецназовец. И я не сомневалась, что под ней таится какое-нибудь оружие, но не боялась. Ни за себя, ни за Рона. «Вэл?» — тихо спросил Ник. «Ник», — отозвалась я. «Здравствуй». Это не было прощанием, просто приветствие. И он это понял. Опустил голову, и золотые локоны закрыли его лицо. «Нам надо серьезно поговорить». «А я думала, нам надо попрощаться». Забавно, но я ничего не хотела. Ни скандалить, ни спорить, ни ссориться. Мексиканские сериалы в тысячный раз оказались брехней. Когда дело доходит до самой ответственной точки, совершенно не хочется выяснять отношения. Разделаться со всем этим поскорее и пойти домой. Домой? Да, в Ирлин. Дом – это место, где тебя ждут, где ты нужна, где тебя любят, где рядом с тобой будут близкие тебе люди. Да, в Ирлине не будет моей матери, но она-то не пропадет, у нее семья и другая жизнь. Зато рядом со мной будет Рон. Теплая рука чуть крепче сжала мне плечо. «Малыш, не отключайся». «Отвали, вредный Карлсон!» – огрызнулась я. Рон широко улыбнулся. «Не время уходить в нирвану». «Это верно», – неожиданно согласился Ник. «Вэл, мы поговорим в другом месте, а сейчас нам надо уйти отсюда. Попрощайся и идем». Я фыркнула. «Это еще в честь чего?» «За мной могут следить». Рон пожал плечами. «Почему могут? За тобой и следили, и следят. Минут через пять нам надо ожидать гостей». «Тогда тем более надо торопиться». Ник схватил меня за руку, то есть попытался схватить, потому что в сантиметре от моей кисти его перехватил Рон. «Не советую лапать мою невесту». «Невесту?» «Кого?» На этот раз мы с Ником взвыли вместе. «Мою невесту», — спокойно ответил мне Рон. «Как только вернемся домой, поженимся. Сама понимаешь, мой ребенок не может быть незаконным». «Еще и ребенок! «Да кто ты такой?» – взвыл Ник. «Я? Позвольте представиться. Ужас в Эаре. Рон!» – раздался голос позади нас. Мы все обернулись. В 20 шагах от нас стоял человек. Я узнала его сразу. Верховный в Эаре. Таис Анкристаль. Таис. Рон улыбнулся так, что у меня спина похолодела. Эти двое хорошо знали друг друга и ненавидели. Таис сделал шаг вперед и поднял руку. «Узнаешь, тварь!» Это было злорадное утверждение. В руке Таися светился мягким светом серебряный фиал. И, приглядевшись, я поняла, что это такое. Кость, кровь, волосы. Три частицы настоящего Рона Джетлиса, заботливо извлеченные и сохраненные перед развоплощением. Они запомнили своего хозяина, и сейчас Таис заставлял их умирать медленно и мучительно. И также медленно и мучительно умирал Рон. Этот способ нельзя было применить на расстоянии, но сейчас, когда противники стояли почти рядом друг с другом, Рон умирал! И я сама не поняла, что именно делаю. Просто я отчетливо видела злую черную магию, тянущуюся от флакона к Рону. Видела, как золотые нити, по которым пробегали угольно-черные всполохи. И с каждым всполохом Рон делал еще один шаг к порогу смерти. То, что я сделала, было глупостью, но поступить по-другому я не могла. Я бросилась им наперерез. «Нет!» И нити уткнулись в меня. Я позвала их и притянула к себе. Они медленно, нехотя, оторвались от Рона и обратили внимание на меня. Впились, обхватили, оплели, как водоросли неосторожного пловца и потянули за собой к смерти. Теперь уже умирала я, но Рон был свободен, и ему требовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. А Орландо была совсем рядом, и я даже не могла крикнуть, предупредить, защитить. Вместо меня это сделал Ник. Он поднял кинжал, который я уронила на мокрую траву, тот самый, который я когда-то утащила от очистителей, и коротко, почти без замаха, метнул его в спину дочери Верховного в Эаре. И страшное оружие исполнило свой долг. Орландо с криком упала в траву. Кинжал уверенно вытягивал из нее магическую силу, чтобы, когда она вся исчезнет, найти сердце и убить еще одну ведьму. Верховный в Эаре дернулся, но помочь дочери означало отпустить контроль над заклинанием. А этого-то он сделать не мог. Я знала, что с каждой минутой, с каждой секундой подхожу все ближе к порогу, из-за которого не вернулся ни один человек. Но меня это не пугало. Я крепко держала нити заклинания и тянула их на себя. И еще раз к себе. И в себя. Больно? Оресте Эрнальту тоже было больно. И жителям мертвого города. И щенку, который до последнего пытался защитить свою маленькую хозяйку. Рон встал на ноги, тряхнул головой, пробуждаясь от смертного сна, и ударил. Ударил всей собранной нами силой. Ловушки не потребовались. Огненный вихрь испепелил на месте и не успевшего поставить защиту Верховного в Эаре, и сосуд с его страшным содержимым. Не осталось даже пепла, так оно и бывает в жизни. Никаких поединков от рассвета до заката, один удар и все. Жаль только, что у сказок бывает счастливый конец. У меня-то его уже не будет. Рон, ударив силой по Верховному в Эаре, не подумал, что краем заденет и меня. Но я знала, он не нарочно. Я бы сказала ему об этом, только вот удержаться не смогла. И падала, падала. Падала в черный провал, в который до меня ушли миллионы в Эаре. У всех одно посмертие, хотя я предпочла бы и не знать, какое. Рон подхватил на руки медленно оседавшую в пыль женщину. Голова Тины мотнулась так, что он понял, еще немного и все, будет поздно. «Что с ней?» Кажется, это был ее муж, но сейчас Рону было на все плевать. Он пока не восстановился, а попытка возвращения требовала куда больше сил. Он с радостью отдал бы свою жизнь для нее, Только вот завершить обряд это не поможет. «Помогай!» – бросил Рон, опускаясь на колени и кладя девушку прямо на пыльную траву. «Она уходит!» «Как?» – резко спросил Ник. Лицо его заострилось, глаза провалились, скулы выступили двумя холмами. «Держи меня, я пойду за ней!» «Лучше я, она к тебе не вернется!» Времени на споры у Рона не было. «Она не вернется и к предателю. Держись!» Ник крепко сжал руку ужаса Веари. Конечно, это была только иллюзия. И вовсе не обязательно было цепляться за кисть Рона так, что пальцы бедняги едва не склеились в клешню. Но при физическом контакте у него всегда получалось лучше. И Рон нырнул. Вокруг меня была темнота. Просто темнота и все. Словно идешь по коридору, в котором какие-то уроды все лампочки вывернули. Только впереди был свет. На него я и ориентировалась. Шлепала босыми пятками по холодному полу и тихо костерила умников, которые рассказывали о клинической смерти. Как же! Светящийся тоннель, полет, беседа. Это у нормальных людей. Полоумным Варе такое счастье не полагалось. Меня, как видите, ждал холодный коридор, прогулка пешком и, пардон, голый зад. Похоже, одежда бессмертным душам не полагалась. Неведомые умники стибрили всю мою одежду, от сапог до резинки на волосах. Хотя мерзла я, как и при жизни. Я прекрасно понимала, что умираю, но меня это особенно не напрягало. Вот дойду до места, найду чего поесть и одеть, а потом будем разбираться с загробным миром. Никакого внутреннего трепета я при этом не испытывала. Еще чего не хватало. Пусть сперва плавки вернут. «Валентина!» – позвал меня чей-то голос. Коридор неожиданно кончился, и сразу за ним я увидела самое любимое – мое место – море. Когда мне было 5 лет, мы с мамой зарулили в Геленджик. И это место навсегда осталось в памяти маленького ребенка. Море, песок, сосны. С тех пор я часто хотела там побывать, но так ни разу и не съездила. Обстоятельства не позволяли. И вот теперь я завизжала и хотела было броситься вперед, но меня остановил очень знакомый голос. «Тина!» Я резко обернулась. «Рон?» Это действительно был Рон, по голосу, но не по виду. Рядом со мной стоял непривычный мне Орести, а среднего роста мужчина, с растрепанными каштановыми волосами и карими глазами. На такого наткнешься взглядом и не заметишь, но если приглядеться, в его глазах сияли искры, недоступные обычным смертным. Я это, только такой, какой и родился, отозвался человек. Сама понимаешь, пока душа еще не привыкла к новому телу. А что ты здесь делаешь? Неужели моя смерть была напрасна? Рон, казалось, прочитал мои мысли. Не напрасно. Все хорошо, малыш. Таиси и Орландо умерли, и больше нас не побеспокоят. А я за тобой. За мной? Но я же... Ты пока еще не умерла. Рон указал рукой на морской берег. Налетел ветерок, и до нас донесся слабый запах, который я даже не могла описать. Что-то теплое, родное, настоящее. Пара соленых брызг осела у меня на губах. Ты на пороге. На пороге? Я не могу читать лекции. Находиться здесь стоит огромных сил. Действительно, с каждой минутой Рон становился все бледнее и бледнее. Выцветал, как старый ковер. Я с интересом поглядела на него. А что будет, когда ты выцветешь? Я умру. Ник сжимал руку ужаса Веари и понимал, что еще пара минут, и все будет потеряно. Вэл уйдет навсегда, и вслед за ней уйдет и Рон Джетлис. Ужас Веари. Искушение было чертовски велико, но Ник только покачал головой. Один раз он уже предал, второго не будет. Он крепче сжал руку Рона и позвал его обратно, в мир живых, со спутницей или одного. Thank you. Рон дернулся так, словно по нему хлестнули плетью. «Что с тобой?» «Мне пора возвращаться». «Ты со мной?» Я подняла брови. «Это необходимо? Мне так не хотелось уходить. Лучше я останусь и подожду. Здесь время пройдет незаметно. Рано или поздно ко мне придут все. Мама, отчим, брат, друзья и знакомые. Придет и Рон». «Да». «Зачем?» Силуэт Рона расползался все больше. Реальной оставалась только протянутая мне рука. Пока я еще могла ухватиться за нее. Пока. Рон едва выдохнул истончившимися губами ответ. Я вцепилась в его руку так, что оторвать не смогли бы и все боги с чертями. И резкая боль пронзила все мое тело. Медленно, медленно возвращалось сознание. Боль вернулась гораздо быстрее и теперь нагло скручивала меня в дугу, пока на лоб не легла чья-то прохладная ладонь. «Вэл!» Я открыла глаза. Я лежала там же, где и упала. Рядом лежал Рон. И наши руки так крепко сцепились пальцами, что я испугалась, не превратились ли мы в сиамских близнецов. Над нами наклонился мой бывший муж, Ник Серый, скотина. «Привет!» — вяло сказала я, присаживаясь и потирая свободной рукой лоб. «Как дела?» Ник на секунду замер, хватая воздух открытым ртом, а потом развернулся во всю мощь. «Как дела? Как дела?» Кажется, он что-то орал о моей родне. Вот уж кому на все чихать. И о моей совести, благополучно оставшейся дома. Но я не слушала. Мое внимание полностью занимал Рон. В сказках принцев обычно будет поцелуями. Я обошлась парой оплеух. «А как действенно!» Рон открыл глаза и улыбнулся мне. «Живы!» «Живы!» — ответила я. «Все-таки он самый красивый на свете, даже в своем настоящем теле. Теперь я отлично понимала Мадалену. Как ты себя чувствуешь?» «А ты?» «Паршиво!» «Дома отлежимся!» «Фиг мы там отлежимся! Ты забыла, что нас там ждет?» «Забыла, да». Разгребать за некромантом? Да лучше б я свинарник неделю вычищала. Согласна даже на 2 недели полезных работ в колхозе. И почему я там не осталась? В синих глазах плясали лукавые искры. А ты не догадываешься? Я знала, но говорить об этом сейчас мне не хотелось. Пойдем домой. Минутку! Возмущенно встрял в нашу беседу Ник. Что все это значит? «А что такого?» Я невинно пожала плечами. «По-моему, все в порядке», — присоединился ко мне Рон. «Таисян Кристалли и его вздорная дочурка полностью и окончательно мертвы. Их даже допросить не удастся. Развоплотились не только тела, но и души. На ближайшей ассамблее в Ааре обнаружат недостачу, и ее восполнят 2 молодых и перспективных волшебников. Рес Эрнальд и Тина Виэль, и с радостью произведут на свет еще парочку в Эаре. Что еще нужно?» «Кажется, Нику нужно было что-то еще». «Вэл, а как же?» Я пожала плечами. «Доверие, Ник, 2 раза не дается. 1 раз я тебе поверила, 2-го не будет. И вместе мы тоже жить не будем, прости, но у нас с Роном, то есть с Рессом, есть определенные обязательства друг перед другом на ближайшие 2-3 тысячелетия, и я собираюсь их выполнить». «А потом?» «Суп с котом. Откуда я знаю, что будет потом? Но я могу надеяться». Я пожала плечами, не обращая внимания на недовольный взгляд Рона. «Надежду лови, но на глаза мне пока не лезь. А то и еще чего-нибудь поймаешь, как я тебя еще не удавила после твоего номера. Варь, блин!» «Вэл, я могу все объяснить. Тина Виэль, и до встречи на ассамблее!» Я поддержала Рона под локоть, помогая подняться на ноги. «На счет 3?» «3». И мы провалились в Эрлин, наш дом.